1987 год. Конец августа. По набережной Шевченко шел мужчина в замшевой бежевой импортной куртке с шейным шелковым платком, выглядывающим из-под воротника темно-коричневой рубашки. Глаза его закрывали солнцезащитные очки. Одним словом, иностранец. Действовал Кондратюк в строгом соответствии с указаниями, полученными от Тихонова. И это тоже фиксировалось психологами КГБ. Но для руководства мотивация доработки психологического портрета Кондратюка не была решающей, чтобы все-таки дать добро на проведение ложного контакта с фальшивым инициативником Трофимовым. «Нам достаточно ваших предыдущих отчетов», — было сказано Сергею. «Вы говорите, проанализировать его немецкий?» Вот ваш рапорт о саксонском происхождении его диалекта с убедительными доводами профессора из МГИМО. Значит, анализ его языковых особенностей не убавит, как говорится, и не прибавит. Что еще? Речь идет об оперативном мероприятии, робко напомнил Тихонов. Если учесть, что Кондратюк, с его слов, участвовал в процедуре вербовки только однажды, и то в роли вербуемого, хочется посмотреть, как он поведет себя. Не проявит ли навыков, характерных для разведчика? Что-то вроде следственного эксперимента. К чему? Это не станет веским доказательством для суда, что Кондратюк нелегальный разведчик. Вы настаиваете на проведении другого спецмероприятия, напомнил Сергей. Я тоже склоняюсь, что это единственная возможность выявить связь Крылова с его хозяевами из ЦРУ. Слуховой и визуальный контроль ничего нам не дали. То есть абсолютно. Крылов довольно спокоен. По контролируемым нами телефонам уже неоднократно говорил своим собеседникам, что его слушают. В таком случае стоит ли ожидать от него проколов и таких шагов, которые привели бы к разоблачению? Так вот, возвращаясь к нашим баранам, чтобы провести это спецмероприятие, мне необходим близкий дружеский контакт с Кракеном. Я ведь должен буду пригласить его за город, ну, вы понимаете. А он давно намекает при наших встречах на свое желание помогать нам не только словом, но и делом. Встреча с фальшивым инициативником как бы сплотит нас и станет поводом пригласить его в дом отдыха на Истру. Довод подействовал. Санкции майору выдали, и Кондратюк вышел на ложный контакт. Правда, Тихонову незадолго до этого пришлось придумывать убедительную причину своего участия в операции и привлечение к ней именно Кондратюка для того, чтобы обосновать это Анатолию Павловичу. Сергей ведь в самом начале их знакомства говорил Кракину, что планирует работать по контрразведывательному обеспечению ММО. А теперь что? Смена профиля? В итоге Трофимова сделали сотрудником ММО, чтобы снять все вопросы. Тогда все встало на свои места. Кондратюк хорошо знает институт, а кроме того владеет немецким настолько хорошо, что может ввести в заблуждение любого советского гражданина, возжелавшего за деньги и шмотки продать родину. Трофимова с удочкой поставили на набережной. Машину со спецтехникой припарковали через дорогу. Наблюдали, снимали, записывали. Прогуливаясь, Кондратюк приблизился к рыбаку, горя нетерпением и сам половить рыбку в мутной воде. Не догадываясь о том, что ему в руки попадет не солидный карп, и уж тем более не золотая рыбка, а всего-навсего подсадная утка. «Добрый день!» По-русски, но с более сильным, чем обычно, акцентом, как уславливались, сказал Анатолий Павлович, облокотившись рядом о парапет. «Как рыбка? Клюет? Или башмак на крючке?» «Тут крокодилы скоро клевать начнут. Грязная река», — ответил Трофимов деревянным голосом, очень умело разыгрывая животный страх, обычно сопровождающий реальных инициативников, идущих на первую встречу с будущими хозяевами. «Очень рад встрече, Алексей!» Этим именем представился Трофимов в письме, адресованном в посольство США и якобы перехваченным чекистами. «В своем послании вы написали, что владеете немецким. Мне было бы гораздо удобнее общаться на моем родном языке или английском. Нас здесь никто не услышит». Трофимов неуверенно перешел на немецкий, хотя, по легенде, работал на американском направлении в ММО. Но использовать немецкий Анатолия Павловича попросил Тихонов. Алексей стал жаловаться, что уже давно его не продвигают по службе, хотя объем работы очень большой. «Они все кичатся своим свободомыслием, но никто из них толком не знает, что такое по-настоящему мыслить свободно». «Несомненно», — кивнул Кондратюк. «Я и по вашему письму понял, что вы человек неординарный и в самом деле недооцененный. Полагаю, и финансово, и в смысле должностного продвижения вы заслужили гораздо больше». «Да-да!» — пылко воскликнул Николай, так что сидящие в машине и слушавшие разговор оперативники буквально покатились со смеху. «Это он о наболевшем», — прокомментировал один из них, покосившись на Тихонова. «Но ведь вы, наверное, смогли бы восстановить справедливость, хотя бы в финансовом плане», — продолжал Алексей. «А я готов делиться всем, что знаю». «Ну, вы же понимаете, Алексей, нам нужна серьезная информация. Чем вы готовы делиться?» «Я считаю, что с вашим несомненным опытом не будет затруднений ни в получении интересных сведений, ни в грамотном изложении аналитических справок». Тихонов слушал слова Кондратюка со вниманием. Он обозначил ему только общее направление в предварительных инструкциях. Как говорить, что говорить. Анатолий Павлович импровизировал. И делал это очень грамотно. Когда Трофимов начал действовать, как они договаривались еще вчера в своем кабинете на Лубянке, Кондратюк и вовсе замер, обратившись вслух. А Николай затронул тему весьма актуальную в то время – проблемы двустороннего разоружения СССР и США. «Два месяца я был в составе делегации. Мы ездили по научным и университетским центрам. Так вот, я видел некоторые отчеты, в том числе и руководителя нашей делегации. Они все как один написали, что политика американцев направлена на усиление жесткости и даже агрессии по отношению к СССР. Как они пишут, это обусловлено тем, что Советский Союз не сбавляет обороты по наращиванию вливаний в оборону, а наоборот вкладывает, увеличивает бюджет настолько, что превосходит американский в разы. Возросло влияние СССР в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. И Советский Союз может вмешаться в тамошние конфликты, не испытывая дефицита ни в военной силе, ни в вооружении. Вы же понимаете, что, получив такие отчеты, руководство страны пойдет на ужесточение и с нашей стороны. Наверняка детали контрмер я мог бы разузнать. Мы же в институте будем анализировать все политические шаги и давать рекомендации, соотносясь с реалиями. Больше всего опасений у Штатов по поводу реальной возможности перекрытия Советским Союзом поставок нефти из Персидского залива. Очень любопытно. Однако, как вы понимаете, в Штатах и так знают, что думают они сами. А вот как будут реагировать здесь, это и в самом деле любопытно. Но есть некоторые формальности, которые нам с вами необходимо соблюсти. Что-то вроде анкеты, короткого опросника, чтобы знать о вас побольше, чтобы и нам комфортно с вами работалось, и главное вам с нами. Безопасно и удобно. Да, и вот то, о чем вы настоятельно просили. Приблизившись вплотную к Николаю, Кондратюк опустил в его карман конверт с деньгами. Тихонов уже успел узнать Кондратюка довольно неплохо. Анатолий Павлович не всегда контролировал свой природный авантюризм. Необычность ситуации, оказанное доверие после отсидки в колонии, Все вкупе могло вызвать эйфорию и потерю бдительности. И Сергей дождался такого всплеска, вроде бы незначительного, но о многом сказавшего майору. «А вот если вы начнете в свои отчеты внедрять некоторые идеи, ну, например, что в такой атмосфере тревожности со стороны Штатов лучше Союзу пойти навстречу, быть лояльнее на просьбы о дополнительных сокращениях вооружений, выжидать в ответ на наращивание вооружений Штатами, ссылаясь на то, что США и сами отступятся, поскольку дорого и нецелесообразно стратегически». Трофимов не растерялся. Не выходя из образа, придерживая карман с деньгами, словно деньги могли исчезнуть так же внезапно, как и появились, он с готовностью закивал. «Это можно. Я и сам предполагал именно такой вариант развития двусторонних отношений по этому вопросу». Они условились о дальнейшем способе связи и о времени и месте встречи. Оба понимали, что встреча не состоится. Кондратюк понял со слов Тихонова, что инициативника Алексея арестуют в ближайшее время. А Трофимов знал другую правду и подумал, что Тихонову теперь предстоит неприятная и трудная миссия, которую придется выполнять как логическое продолжение сегодняшнего контакта. «Он действовал по четкой схеме вербовщика всех времен и народов», выдал свое первое впечатление Трофимов через несколько минут, добравшись до Рафика технической службы, где его ждал Тихонов. «Создать чувство безопасности, посочувствовать, твердить о недооцененности, дать выговориться, слушать с сочувствием и пониманием, ну и лезть, царица всех вербовок. Я проникся к нему почти ласковым чувством привязанности», — пошутил он. «Хотелось его обнять, прижаться к его груди и расплакаться. Потом поплачешь, когда перед руководством предстанешь. А пока отдай бабки, они вообще-то подотчетные». «Я только вошел в образ предателя», — вздохнул Трофимов, вытаскивая из кармана конверт с деньгами. Когда они вернулись на службу, настроение обоих находилось на спаде. «Что скажешь?» Николай высыпал карандаши из стакана на стол и сосредоточенно их катал. Они издавали звук, как трещотка. «По-моему, ты сам все сказал еще в машине». Подспудное невольно вылезло у Кракена наружу. «Что за нелегал, если не может контролировать себя? Тем более знает о том, что каждое его слово записывается. И не исключено, что анализируется контрразведкой». «Не скажи. Он не молод. Годы прошли. А навыки, полученные в молодости, остались. Он может ими пользоваться даже неосознанно. Подождем заключения экспертов. Но это мы понимаем. А сторонний наблюдатель скажет просто вежливый человек. А то, что из совокупности наших наблюдений вырисовывается вполне конкретная картина, суд не оценит. Ты не заметил, не почувствовал, что Кондратюк напрягся во время вашей встречи? Ты не перегнул палку?» Тихонов прошелся по кабинету, взял графин с водой, стоящий на крышке сейфа Ивана Ивановича, налил немного в стакан. «Все-таки я наблюдал вас на расстоянии, а ты непосредственный участник». «Кажется, нет», — покачал головой Николай. «Теперь выждем немного, чтобы он успокоился. Эмоционально стабилизировался после сегодняшней встряски. И тогда сможешь пригласить его в дом отдыха». «Санкция будет нужна от самого председателя. А ее еще получить надо. Да и подготовиться».